А почему бы нет? Доброжелательно улыбнулся Шанкс. Ты пират. Припечатал его Луффи, а затем вновь врубил свой детский голосок. Пираты суперзлые, суперплохие, а поэтому всегда врут. Мне дедушка все о них рассказал. Я знаю. Я все знаю. Луффи уже большой. Значит, не расскажешь. Огорчился Шанкс, за что тут же удостоился пристального взгляда Луффи. Хаем, думаю, можно и рассказать, будет забавно посмотреть на ваши рожи. Да, тогда в чем подвох? Луффи закатил глаза, словно он разговаривал с идиотом. Для начала развяжи меня. Я не думаю, что это хорошая идея, вновь напомнил о себе староста деревни, так и продолжающий держаться за сердце. В первый раз эта фраза вызвала у Шанкса и его команды немалое удивление, но теперь, лично сам Шанкс, поймал себя на мысли о том, что он на полном серьезе обдумывает совет старосты. Кто его знает, что там еще припрятано в рукаве у этого, маньяка. Справедливости ради, на маньяка паренек все же не тянул, пусть даже с головой он явно не дружил, это Шанкс мог сказать точно. С различным колющим, режущим, рубящим оружием и пулями, Шанкс справлялся без всяких проблем, если только в качестве его противника не выступал кто-нибудь вроде Михаука, но вот с какими-нибудь хитровыдуманными атаками или ловушками у него всегда было как-то не очень. В свою очередь, Луффи, по-видимому, как раз и предпочитал различные хитровыдуманные атаки и ловушки, когда не срабатывала прямая атака. Проблематично. И именно в этот момент капитан рыжеволосых пиратов понял, что он на самом деле опасается развязывать 7-летнего мальчика. Было бы даже смешно, если бы не было правдой. На мгновение будущее показалось Шанксу да нельзя страшным местом, но он тут же постарался об этом забыть. Так как ты собирался разобраться с моей командой, развязав маленького Луффи, снова спросил его Шанкс. Хмурый мальчик, принявшись поочередно растирать успевшие порядком затечь руки и ноги, косился злым взглядом на всех вокруг, вне зависимости от того, пираты они или мирные жители. Дети порой могут быть более жестокими и бессердечными, чем любой взрослый, но такими они могут быть лишь по причине своей невинности. Они просто не осознавали, что ведут себя жестоко или бессердечно. Луффи точно не относился к числу таких детей. Шанкс мог с полной уверенностью сказать, что сидящий перед ним мальчик был жесток сам по себе. На ребенка он походил только внешне. «Я бы вас всех взорвал», — ответил Луффи на вопрос Шанкса, одарив последнего настолько кровожадным взглядом, словно он взбешенный морской король, а не маленький мальчик. «Нас всех взорвал», — не понял рыжеволосый. «И как бы ты это сделал? Мы обезвредили твои мины. Вообще-то взорвали, но кого волновали такие мелочи? Я еще несколько месяцев назад заминировал весь причал», — злорадно оскалился Луффи. «Вы сейчас стоите на одной большой куче взрывчатки». Взгляд мальчика, казалось, сделался еще более кровожадным. Шанкс и все члены его команды изменились в лице. Мужики как-то сразу же сообразили, что большая часть причала выглядит до безобразия новой, словно причал недавно построили или капитально ремонтировали и перестраивали. Всем присутствующим мигом стало очень неуютно. Пусть сильнейшие люди в команде гарантированно выживут, сколько погибнет других. Самым странным было то, что неуютно стало не только пиратам, но и местным жителям. Об этом легко можно было судить по резко изменившимся выражениям их лиц. Луффи. Для своего немалого возраста, староста обладал удивительно мощными легкими, видимо сказывалась обильная практика. «Ты обещал мне не минировать причал». Старик выглядел так, словно не знал, за что ему схватиться снова за сердце, свою голову или шею мальчика. «Ну обещал, ну и что?» Закатив глаза, маленький Луффи с самым пофигистическим видом принялся ковыряться в носу. От его злорадства и кровожадности не осталось и следа, словно их никогда и не было. «Я и своему дедуле постоянно обещаю, что стану дозорным, даже интересно, сколько еще этот старый дурак будет мне верить. И вообще, я всего лишь маленький ребенок, а детям полагается врать. Лучше спросите себя, что вы за взрослые такие, если безоговорочно верите ребенку. Идиоты. Вероятно, именно так бы и звучала речь взрослого, переродись он снова ребенком, но сохрани воспоминания о своей прошлой жизни, или окажись сознание взрослого перенесено в детское тело, или если бы какой-нибудь фрукт умел откатывать возраст, и Луффи стал жертвой силы этого фрукта. Шанкс не удивился бы ни одному из перечисленных вариантов, он уже давно успел привыкнуть к тому, что подобные фантазии, даже самые бредовые из всех, имеют удивительное свойство воплощаться в реальность. В основном, правда, на Гранд-Лайне. Однако, обладатели сил дьявольских фруктов существовали во всех уголках мира, и Истблю не был исключением. Не говоря уже о том, что на ум сразу приходило несколько дьявольских фруктов, вполне способных устроить все вышеперечисленное. Пожалуй, подобные мысли у Шанкса и его людей, как нельзя лучше отображали их опыт столкновения с очередным проявлением невозможного и невероятного. Там, где любой другой человек на их месте принял бы все за данность, мало ли какое у Луффи было детство и что ему довелось пережить. Пираты тут же принялись искать скрытый подвох. Что и сказать, подобный подход сильно помогал выживать на Гранд-Лайне. Хотя и обычные объяснения никто из них не отметал. Пока Шанкс и некоторые, особо смышленые, члены его команды, пытались докопаться до истины, мысленно выдвигая различные гипотезы относительно настоящей личности Луффи, староста деревни, услышав ответ мальчика на свой вопрос, едва не схлопотал инсульт. «Идиоты!» Буквально задыхаясь от гнева, кое-как выдавил из себя дедок. «Мы идиоты! После всех твоих выходок, мы еще и идиоты! После всего устроенного тобой, именно мы идиоты!» Затряслись губы старосты, когда он попытался продолжить, но старик был настолько зол, что едва мог говорить. «Макина! Где Макина?» Наконец, разразился он, принявшись несколько диким взглядом озираться по сторонам. Команда рыжеволосого Шанкса понятия не имела, кем была эта самая Макина, но, заметив, как с маленького Луффи моментально слетела вся его спесь, едва ему стоило услышать упомянутое имя, пираты незамедлительно пришли к выводу, что она должна быть просто нереально крута. Не король пиратов, но точно где-то рядом. «Тебе сколько лет?» Теперь настала очередь Луффи гневно кричать. «Я всего лишь сказал правду, а ты сразу жаловаться, Макина. Скажешь ей хоть слово, и тогда следующее, что я напичкаю взрывчаткой, станет твой дом. Не волнуйся, Луффи, ему не придется мне ничего рассказывать», — раздался приятный голос откуда-то из-за спин собравшихся жителей деревни. Среди людей торопливо образовался живой коридор, в конце которого стояла молодая девушка лет 20 на вид. Шанкс и члены его команды закономерно предположили, что она и есть таинственная Макина. Желтый платок на голове, прикрывающие темно-зеленые волосы, оранжевая блузка с черными рукавами, длинная юбка голубого оттенка и оранжевые кроссовки с белой подошвой. Девушка выглядела чистенькой, опрятной и милой. Пожалуй, красивой ее тоже можно было назвать, но окружающая девушку аура, какая-то миролюбивая и по-домашнему теплая, заставляла, в первую очередь, считать ее именно милой, а не красивой. И она не только не выглядела сильной, что еще ничего не значило, но и совершенно точно не обладала какой-либо выдающейся силой, а вот это уже значило многое. Милая, красивая, слабая, доброжелательная улыбка, доброжелательный взгляд. Ни во внешности, ни в поведении девушки нельзя было найти ничего хоть сколько-нибудь угрожающего. Сплошное миролюбие и доброжелательность. На Луффи лица не было. «Ты давно тут?» Заметно сжавшись, мальчик принялся нервно переплетать пальцы. С самого начала прозвучал доброжелательный ответ. Макина стала неторопливым шагом приближаться к Луффи, из-за чего мальчик тут же начал стрелять глазами по сторонам, словно прикидывал, куда ему лучше броситься бежать. Хотя, какой словно, точно прикидывал. «Разве ты не должна была вернуться только вечером?» После небольшой паузы, сжавшись еще больше, едва слышно промямлил Луффи. Сейчас он настолько походил на обычного ребенка, пойманного с поличным за чем-то плохим, что Шанкс начал сомневаться в правдивости собственных гипотез. Неужели точно обычный ребенок? Просто чересчур умный и продвинутый, а еще жестокий и кровожадный. В жизни всякое бывает, и никто из них еще не знал историю маленького Луффи. Шанкс не исключал возможности, что Луффи и впрямь мог быть самым обычным ребенком, просто с очень необычным опытом и умом. За свою жизнь мужчина успел повидать слишком много невозможного, оказавшегося на деле очень даже возможным, поэтому Шанкс не спешил отметать ни один из вариантов. Я постаралась вернуться побыстрее. Почему-то меня беспокоило, что в мое отсутствие ты можешь доставить всем много проблем. Остановившись в двух шагах от Луффи, не переставая доброжелательно улыбаться, ответила Макина. С Луффи градом покатился пот. «А ведь кто-то обещал мне вести себя хорошо», — с намеком произнесла девушка. «Обещал не доставлять никаких проблем. Впрочем, ты прав, я, вероятная, такая же дурочка, как и наш уважаемый староста, раз решилась довериться слову ребенка». Луффи скрючило так, будто ему врезали под дых, а затем еще положили на шею что-то очень тяжелое, чтобы он не смог разогнуться обратно. «Нет, стой! Ты же называл его идиотом, не так ли?» Доброжелательно настроенная Макина и не думала снижать обороты своей доброжелательности. «Тогда, если верить твоим словам, я не дурочка, а идиотка, верно?» Луффи, наконец, сломался и решил поступить так, как поступил бы любой другой ребенок, оказавшийся виноватым, но упорно не желающим признавать свою вину. «Это все они виноваты». Ткнув пальцем в сторону Шанкса и его банды, попытался спихнуть с себя всю вину Луффи. Они отказывались сдохнуть. Как и с любым другим ребенком, пойманным с поличным, аргументация мальчика оказалась совершенно безнадежной и слегка впечатляющей. Если бы они сразу сдохли, то ничего бы этого не произошло. Привел свой самый веский аргумент Луффи. Самое страшное – что в словах мальчика и в самом деле присутствовала своя логика, чрезвычайно извращенная и полная открытой кровожадности, но логика бесспорно присутствовала. «Луффи, мы оба с тобой знаем, что сейчас ты должен говорить совсем другие слова, не вынуждай меня прибегать к крайним мерам». Неизвестно, что конкретно подразумевалось под словосочетанием «крайние меры», но маленький Луффи, услышав заветные слова, явно чуть не грохнулся в обморок. Шанкс и его команда недоумевала, а мирные жители, во главе со старостой, не спускали с мальчика своих злорадных взглядов. Толпа взрослых наслаждалась моральными издевательствами над маленьким мальчиком и не скрывала этого. Удивительно, но факт. Среди всех собравшихся, пираты оказались самыми тихими и миролюбивыми, хотя изначально именно их пытались убить. «Простите меня, пожалуйста, уважаемый мистер Слэп», злобно посмотрев на самодовольного старосту деревни, склонил перед ним голову подошедший к нему Луффи. Несмотря на вполне себе вежливые слова, в голосе мальчика не слышалось ни грамма искренности. Более того, Луффи говорил так, словно его держали за горло, из-за чего каждое новое слово ему приходилось выталкивать силой. Повинившись перед самодовольным старостой, Луффи с надеждой глянул на Макина, но, наткнувшись на ответный доброжелательный взгляд, тут же уныло повесил голову. Нога за ногу, мальчик подошел к Шанксу. Если в момент, когда маленький Луффи просил прощения у старосты, взгляд мальчика выглядел всего лишь злобным, то теперь в его глазах не было ничего, кроме дикого желания убивать. Вкупе с его детским видом, подобный взгляд выглядел каким-то чужеродным, неестественным или противоестественным. Мысли о взрослом сознании в теле ребенка вновь всплыли в умах пиратов. «Пр, пр, простите меня, пж, пж, бжлста, мистер, не знаю, как вас там, кха-кха». Если раньше создавалось впечатление, что мальчика кто-то держал за горло, то теперь скорее все выглядело так, будто ему на это самое горло наступили, маленький засранец еще и кровью захаркал под конец, словно извинения ему приносили мучительную боль и вредили внутренностям. Шанкс и его команда уставились на маленького Луффи пустыми глазами. В первый раз в жизни им довелось увидеть подобного ребенка, да и можно ли его вообще называть ребенком? В свою очередь, мирные жители продолжали открыто злорадствовать над мучениями мальчика. И только Макина ограничилась тем, что помассировала себе переносицу, никак не прокомментировав особенности принесенных Луффи извинений. Макина знала мальчика лучше всех, поэтому как никто другой в деревне понимала предел того, чего можно добиться от Луффи, и принесенные им извинения уже даже были слегка за этим самым пределом. Не было смысла требовать от него больше. Нет смысла требовать невозможного. «Добро пожаловать в деревню Фуша», встав рядом с Луффи, уважительно поклонилась Макина в сторону группы пиратов во главе с Шанксом. «Приношу вам свои самые искренние извинения за нашего Луффи», опять поклонилась девушка. Контраст между поведением Макина и поведением Луффи был разителен. «В качестве компенсации разрешите угостить всю вашу команду бесплатной выпивкой». У стоящего рядом с девушкой Луффи на лице отобразился первобытный ужас. «Бесплатная выпивка!» — воскликнул до глубины души потрясенный мальчик. «После того, как ты пытался их убить, самое меньшее, что мы можем сделать, так это угостить их бесплатной выпивкой», — терпеливо пояснила Макина. «Да они и так взорвали половину моих подводных мин». Первобытный ужас моментально сменился тоннами и тоннами неподдельного возмущения. «И пули я на них израсходовал. И смертельный яд. Ты хоть знаешь, насколько тяжело добыть в наших местах настолько убийственную штуку? И, вдобавок, когда я его укусил, мальчик указал на Шанкса, мои клыки с ядом затупились. Ты хоть представляешь себе, сколько они мне стоили? Я ими стальной лист мог прокусить, словно он сделан из бумаги, а теперь ими только бумагу и кусать. И после всех моих потерь, ты еще хочешь бесплатно всех напоить? Да они же выжрут все спиртное в твоем баре. Ничего страшного, ведь ты мне потом все оплатишь», — доброжелательная улыбка вернулась на лицо Макина. Маленький Луффи буквально окаменел, после чего его глаза закатились, и он, без всякого сомнения, ибо воля наблюдения, упал в глубокий обморок. Собравшиеся пираты было решили, что мальчик, наконец, испугался последствий. Это сколько же ему понадобится работать, чтобы возместить всю выпитую такой толпой выпивку. Но начавшиеся разговоры среди местных сразу пролили свет на настоящую причину подобной реакции. Маленький засранец упал в обморок не из-за страха перед последствиями, а из-за чрезмерной жадности сопляк. Как оказалось, готов был удавиться за каждую копейку. И это если мягко сказать. Никто из пиратов в жизни не видел, чтобы человек падал в обморок из-за собственной жадности. А вот обычные мирные жители наблюдали подобное уже не в первый раз. Мальчика они знали давно. «Рак-кикун, не мог бы ты понести Луффи?» Повернувшись к молодому парню, попросила его Макина. «Я в его дом не ногой». Тут же поспешил откреститься упомянутый парень от свалившегося на него счастья. «Один бог ведает, чем он его там понапичкал. Я и не говорила про его дом. Просто помоги мне отнести его ко мне в бар, полежит в подсобке, пока не очнется. Прошу следовать за мной». Последняя фраза предназначалась Шанксу и его людям. «Уверена, что качество моей выпивки не оставит никого равнодушным». Девушка одарила компанию пиратов милой улыбкой. Не прошло и 10 минут, как несколько десятков мужиков смогли убедиться в правдивости слов Макина. Выпивка в ее баре и впрямь оказалась отменной. Никто из них никогда бы в жизни не подумал, что в таком захолустье они смогут насладиться чем-то настолько качественным. А какой выбор? Не только привычное пиво и ром, но еще и вина самых разных сортов. Бар с таким разнообразием качественной выпивки почти невозможно было найти даже на самых популярных торговых маршрутах, хотя бы потому, что обычной матросне было глубоко пофиг на качество вливаемого в себя пойла. Несколько странная щепетильность к качеству, особенно для барменши из захолустной деревушки. Не говоря уже о сложности доставки стольких сортов выпивки в отдаленный уголок из Дблю. Да и деньги это немалые. Довольно быстро, в глазах всех пиратов, кто не понял сам, тому объяснили, миловидная барменша стала выглядеть не менее странной, чем маленький Луфи. В любой другой день народ бы быстро принялся упиваться халявной выпивкой, но не в этот раз. Всех одолевало любопытство. Так что за история с этим Луфи? Сидя за барной стойкой, уже без своего черного плаща, но все еще в соломенной шляпе, как бы между делом, спросил Шанкс у Макина. Все эти мины, взрывчатка, яд, накладные клыки, взрослая речь, откуда он такой взялся? Добавил рыжеволосый мужчина, когда девушка взялась доливать пиво в его опустошенную кружку. Весело пьющая команда Шанкса сделала вид, что не услышала вопроса своего капитана. Народ все так же продолжал пить, весело галдеть, и вообще выглядеть так, словно они уже успели забыть обо всем произошедшем ранее. Однако, вздумай Макина присмотреться к пиратам более пристально, и девушка легко бы увидела, как они изо всех сил напрягают уши и косят глазами в ее сторону. Да и все разговоры моментально скатились в полный бред. Согласись, отменное здесь пиво. Да, ты прав, тот морской король был по-настоящему здоровым. И не говори, такая классная задница. На счастье пиратов, их здесь было несколько десятков, и в общей мешанине голосов было трудно определить, кто у кого что спрашивал и кто кому что отвечал. Поэтому, со стороны, все выглядело более-менее прилично. Разве что улыбка Шанкса стала несколько натянутой. В отличие от Макина, он свою кучку идиотов знал как облупленных, и сейчас с удовольствием бы передушил их всех. Из всех людей Шанкса спокойствие продолжал сохранять только его первый помощник, когда было иначе. Бен Бикман, сидящий за барной стойкой, по правую руку от своего капитана. Да и не было здесь никого, кроме самих пиратов и Макина. Все остальные жители деревни поспешили разойтись по своим делам, без малейшего смущения переложив на плечи девушки заботу о пиратах и разгребание кучи устроенных Луфи проблем. Спрашивается, кто в этой деревне настоящий староста? Наш Луфи всегда выделялся среди других детей. После небольшой паузы, начала свой рассказ Макина. С первыми словами девушки, все разговоры мигом притихли до едва слышимых шепотков. Он очень быстро всему учился и всегда отличался невероятным умом и сообразительностью. Когда ему исполнился год, то говорил и думал он примерно как четырехлетний. К трем годам Луфи вполне мог сравниться с учеником младших классов, а к пяти с подростком лет 15. Значит, он вундеркинд, слегка хмыкнув, Шанкс сделал глоток из кружки. Остальные пираты, наконец, перестав выставлять себя полными идиотом, принялись слушать, затаив дыхание. Необычность Луфи разбудила интерес во всех без исключения. Возможно, так и выглядит со стороны, но я не уверена, что Луфи можно называть вундеркиндом, слегка покачала головой Макина. Луфи не просто умный, он еще и учится с невероятной скоростью. Если у него что-то не получается с первого раза, то почти наверняка получится со второго или гарантированно с третьего. Читать он научился за неделю, писать за 3 дня, а скорочтение освоил за 2 часа. Сейчас он в состоянии за час прочитать книгу толщиной с мою руку и затем пересказать ее чуть ли не дословно. Сомневаюсь, что слово «вундеркинд» может в полной мере передать, насколько умен Луфи, особенно для своего возраста, и насколько много он знает. Потому что больше всего на свете он любит узнавать что-то новое, и деньги. С Луфи никогда нельзя забывать про деньги. Не знаю, как там насчет знаний и денег, но жажда крови этого мальца вполне способна потягаться с морским королем, сделав очередной глоток из кружки, поделился своими ощущениями Шанкс. Макина тяжело вздохнула. Раньше Луфи был совсем другим. Чуть погодя, снова заговорила девушка. До 5 лет, несмотря на свой ум и любознательность, Луфи был едва ли не самым милым и очаровательным ребенком на свете, и очень послушным. Я научила его плести корзины, и он сплел по корзине едва ли не каждому жителю деревни. Я научила его плести цветочные венки, и каждая женщина, девушка или девочка в деревне получила от него такой венок в подарок. Мы сейчас говорим о том же самом мальчике, который заминировал все окрестные воды и напичкал взрывчаткой целый причал. Скепсиса в голосе Шанкса хватило бы на 3 ведра и кружку. Я же говорю, до 5 лет он таким не был, снова тяжело вздохнула Макина. Значит, я так понимаю, что-то серьезное произошло, когда ему исполнилось 5. У Луффи есть очень сильный дедушка, который хочет воспитать из него настоящего дозорного. Кха, кха. Подавился пивом Шанкс, а вместе с ним и добрая половина его команды. Как желание воспитать из мальчика дозорного могло превратить его в... Стоило ему прокашляться, тут же озвучил он терзавшую всех мысль. Большинство подробностей я и сама не знаю, но когда Луффи исполнилось 5 лет, родной ему дедушка отвел его в лес и оставил там с наказом выжить на протяжении недели. Луффи уже тогда был полностью самостоятельным ребенком, поэтому никаких особых трудностей у него не возникло. По крайней мере, в начале, все, что я знаю дальше, так это то, что на 5-ю ночь, на устроенное им в лесу жилье, напал тигр. В деревню он вернулся весь израненный, в синяках, со сломанной рукой и ногой, вернее, Луффи принес деревню его дедушка. Вот с тех пор Луффи и начал меняться. Раздался 3-й по счету тяжелый вздох Макина. Всем присутствующим окончательно стало очевидно, что девушка сильно жалеет о том, что произошло с Луффи, и о том, как это его изменило. Что было дальше? Когда пауза в рассказе Макина слишком затянулась, напомнил о себе Шанкс. Девушка тут же встрепенулась, словно выныривая из своих мыслей. Дальше. После того, как Луффи выздоровел, то первым же делом он взялся за изучение повадок зверей. Затем начал учиться, как изготавливать и устанавливать ловушки, стал практиковаться в стрельбе из ружья и вообще начал изучать все, что хотя бы отдаленно могло ему пригодиться для убийства напавшего на него тигра. С ружьем ему тогда особенно тяжело приходилось, все-таки ум одно, а детское тело совсем другое. В этот момент Шанкс невольно вспомнил силу пуль, выпущенных в него мальчиком. Из чего бы там по нему не стреляли, капитан мог с полной уверенностью сказать, что отдача у этой штуки должна была быть просто зверской. Крайне сомнительно, чтобы ребенок смог справиться с оружием, обладающим подобной убойной мощью, тогда как, значит, тигр выжил, и Луффи решил его убить, предположил сидящий рядом с Шанксом Бен, впервые заговорив непосредственно с Макина. И он его убил, кивнула девушка. Всего через 3 месяца, после того, как его, всего израненного, принесли из леса, Луффи вернулся туда и убил тигра. Огромная зверюга, которую до деревни кое-как дотащили 20 человек. В тот день мы праздновали всей деревней, тогда и съели все мясо тигра, а череп и шкуру забрал себе Луффи. Он так до сих пор и хранит их у себя. Я, опять же, так понимаю, тигр стал только началом. Верно, печально кивнула девушка, дальше все стало намного хуже. После тигра он перешел на людей. Не сразу, следующим стал огромный медведь, потом еще один тигр и затем парочка крокодилов. В действительности, никто точно не знает, сколько всего Луффи убил животных. Если вначале он еще рассказывал о своей охоте и просил помощи в доставке туш в деревню, то потом прекратил. И хотя ходить в лес Луффи не перестал, он больше ничего не рассказывал и никаких туш в деревню притащить не просил. Тогда Луффи, впервые на моей памяти, стал отмалчиваться, увиливать от ответов или откровенно врать. Шанкс почувствовал, как у него лезут глаза на лоб. В смысле, сопляк начал втайне охотиться на людей. Вытаращился он на Макина. Маленький Луффи, в глазах окружающий, все больше и больше походил на самого настоящего маньяка. Впрочем, в этот раз скорее было виновато их чересчур разыгравшееся воображение, потому как Макина поспешила развеять возникшие заблуждения. Нет-нет, девушка отрицательно замахала рукой. Никаких людей. Немного погодя выяснилось, что Луффи стал продавать всю свою добычу на сторону. Во время охоты он столкнулся с целой охотничьей партией, направленной из столицы нашего королевства. Как оказалось, несколько деревень уже давно страдали от нападения пары огромных медведей. Одного из них Луффи убил сразу после тигра, после чего второй буквально сошел с ума, из-за чего стремительно начало расти число жертв. Вот тогда, после получения многочисленных жалоб, была объявлена награда за убийство медведей, и один из охотничьих отрядов взялся за его выполнение. Однако, к тому моменту, когда они выследили оставшегося медведя, Луффи его уже убил. Пираты слушали Макина, в буквальном смысле затаив дыхание. Хотя, если дать себе время подумать, то в самой истории не было ничего примечательного. Пожить недельку в лесу. Во всем мире наберутся десятки миллионов, а то и целые сотни миллионов людей, способных на подобное. Для некоторых непролазный лес и вовсе дом родной. Убийство разнообразной живности. Обычные будни любого охотника, фактически ежедневная рутина. Но все меняется, стоит только добавить возраст. Одно дело говорить про взрослого человека и совсем другое про пятилетнего мальчика. Шанкс и его команда повидали в своих странствиях невероятное количество таких же невероятных вещей, и среди них им неоднократно попадались самые разнообразные люди, включая детей. Умные, злые, милые, воинственные, они повидали всех. Тем не менее, никто из них никогда не встречал никого, кто смог бы сравниться с маленьким Луффи. Обычно, все известные им истории о том, как маленький ребенок остается один в лесу или сражается с дикими животными, заканчивались либо смертью ребенка, либо вмешательством взрослого человека или целой группы взрослых, после чего только сопли и слезы. Кроме своего возраста, Луффи не имел с подобными историями ничего общего. Сейчас я абсолютно уверена, что повстречавшимся Луффи охотникам невероятно повезло, что они оказались хорошими людьми, продолжала рассказывать Макина. Вздумай они тогда навредить Луффи или обмануть его, и для них все бы закончилось чрезвычайно плачевно, а так, тушу медведя они забрали, и поделили вознаграждение с Луффи 50 на 50. Конечно, с одной стороны они ничего не сделали, а с другой потратили время, пока дошли и пока выследили. Да и потом, пока договорились с властями, пока получили награду и доставили Луффи его часть. Даже сам Луффи был не против. Деньги он у нас любит, а вот всякую рутину терпеть не может. Не говоря уже о том, что его возраст сильная помеха в общении со взрослыми. В общем, после того случая с медведем, Луффи сдружился с той группой охотников, и они помогли ему наладить контакты в округе. С того момента туши всех убитых им животных он продавал в самые разные места. «Что-то я не пойму», — задумчиво потер подбородок Шанкс, «если дело лишь в деньгах, зачем было скрываться и врать? Вполне себе обычная работа охотника, не считая возраста. Потому что Луффи, несмотря на весь свой ум и свои знания, кое в чем остается обычным ребенком, на лице девушки, впервые с начала рассказа, появилась легкая улыбка. Луффи непоколебимо уверен, что любой настоящий мужчина должен быть не только силен, но еще крутым и пафосным. И Луффи уверен, что чем таинственнее он кажется, и чем больше у него секретов, то тем круче и более пафосно такой мужчина выглядит в глазах окружающих. Макина говорила о словах Луффи, как о чем-то невероятно глупом и по-детски наивном, но все окружающие ее пираты, услышав причины поступков мальчика, серьезно закивали головами, выражая свое полное одобрение словам маленького Луффи. «Вы что, издеваетесь?» Девушка недоумевающим взглядом обвела серьезные лица пиратов. Мужики дружно припали к своим кружкам, и не имело значения, оставалось ли в них хоть что-нибудь, усиленно делая вид, что они слишком заняты своей выпивкой, поэтому не могут ответить на вопрос Макина. И Шанкс, будучи капитаном, подавая пример всем остальным, стал самым первым из всех, кто спрятался за своей кружкой. Сидящий рядом с ним Бен ограничился тем, что принялся раскуривать сигарету. «КХМ, КХМ, так что там было дальше, после охотников?» Нагло решил сменить тему Шанкс, когда его кружка показала дно. Взгляд Макина был полон подозрения, но рассказ она все же продолжила. «После нескольких месяцев охоты на животных, в наших водах снова дал о себе знать хозяин прибрежных вод. Хозяин прибрежных вод», сделав затяжку, слегка приподнял бровь Бен. «Так, во всех ближайших к нам поселениях, прозвали обитающего в здешних водах морского короля», пояснила Макина. «Он был не особо крупный, и мало чем отличался от угря, только очень большого, с синими плавниками и красными глазами. Возле нашей деревни он появлялся нечасто, и не задерживался дольше, чем на пару недель. И хотя особых проблем он не доставлял, каждый раз, при его появлении, всем рыбакам приходилось быть чрезвычайно осторожными. Многие рыбаки и вовсе на время завязывали со своим промыслом, предпочитая не рисковать. Учитывая твои слова, думаю, больше этот хозяин прибрежных вод вас не беспокоит, да», предположил Шанкс, когда Макина прервала свой рассказ, чтобы наполнить его кружку. Воспользовавшись моментом, остальные пираты тоже поднялись со своих мест, и на несколько минут девушка оказалась крайне занята, наполняя многочисленные пустые кружки. По ходу дела за барной стойкой заметно прибавилось народу. По левую руку от Шанкса свободное место занял Есап, кудрявый блондин в синей рубашке и с повязкой на голове, на которой было вышито его собственное имя, а еще он, как уже упоминалось ранее, был одним из самых метких стрелков во всем мире. В свою очередь, прямо за Бином, примостился Лаки Ру, главный обжора команды. Веселый круглый толстяк, в зеленой футболке в белую полоску, носящий такого же цвета бандану, маленькие круглые очки, белые шорты и черный пояс. С присоединением Есаппа и Лаки, за барной стойкой собрался самый цвет команды рыжеволосых пиратов капитан, его первый помощник и два сильнейших члена команды. «Так что там насчет хозяина прибрежных вод?» — спросил Есап, едва оказалась наполнена последняя пустая кружка. «Луффи убил его», — просто ответила Макина. «Пятилетний сопляк убил морского короля», — не поверил Есап. «Десяток коровьих туш до предела набитых сильной взрывчаткой, сразу его не убило, но видимо так сильно повредило внутренности, что спустя пару часов он выбросился на берег, где и умер. Взрывчатка, мма», — слегка почмокал губами Шанкс, после очередного глотка пива. «Я смотрю, этот парень просто обожает взрывчатку», — весело сказал Лаки, прежде чем вернуться к поеданию огромного куска мяса, предоставленного ему Макина. «Для готовки такому количеству человек сразу, девушка, как и всегда в подобных случаях, подрядила сразу несколько деревенских семей. Тогда как в тех случаях, когда народу было немного, Макина готовила сама. Недостаток личной силы он компенсирует переизбытком тротила», — так говорит Луффи. «И да, вы правы, он просто обожает все взрывать. И где же он ее берет?» — спросил Бен. «Стоимость взрывчатки, плюс стоимость доставки, как-то сомнительно, что все это можно оплатить обычной охотой. Это смотря на кого охотиться», — вздохнула Макина. «Кажется, мы, наконец, подошли к самому главному», — вынес вердикт Бен. «Около года назад в нашу деревню заплыл небольшой пиратский корабль, сами должны понимать, насколько здесь это редкое явление. За голову капитана того корабля давали 2 миллиона белли. Вел он себя не очень хорошо, но брать с нас особо нечего, поэтому мы вполне могли отделаться небольшой суммой, и он бы уплыл, вот только к тому времени Луффи слишком сильно полюбил деньги, особенно деньги, заработанные им самостоятельно». По помещению прокатилась волна непроизвольных восклицаний, так пираты выразили свое понимание ситуации. Не нужно было никакого особого воображения, чтобы представить себе последствия конфликта с начинающим маньяком-подрывником. И пофиг на возраст. И как он все провернул в тот раз? — поинтересовался Есап. «Отдал деньги, а затем дождался подходящего момента и взорвал половину причала. Кого не убило сразу, тех он перестрелял с берега. Вот так просто взял и перестрелял. Не поверил Исап. В том же морском дозоре есть немало солдат, не способных в нужный момент нажать на курок. И это после всех их тренировок. А тут сопляк, едва вылезший из пеленок. У меня есть сын такого же возраста, как Луффи, так я могу представить его только с рогаткой в руках. Будучи отцом, Исап пострее других реагировал на историю маленького Луффи. В конце концов, у него тоже есть ребенок, да еще и ровесник Луффи, поэтому ему было несколько дико слушать историю про малолетнего убийцу. Его миленький Усоп на такое точно не был способен. Отпустить руку матери, в незнакомом ему месте, уже было для мальчика большим достижением. Собственно, как и для любого другого нормального ребенка. Не знаю, с чем это связано, но Луффи вообще никак не реагирует на смерть, покачала головой Макина. После того случая с тигром, он, если так можно выразиться, перестал ценить жизнь. И не только чужую, но и свою. Хотя, нет, неправильно выразилась. Он вполне в состоянии ценить чужую жизнь, только она не должна принадлежать незнакомцам. На жизни незнакомцев ему плевать. Не всякий взрослый способен на подобную циничность, выразил общее мнение Бен. Однако, вы должны сами понимать, что к своей жизни он относится не менее цинично, заметно помрачнела девушка. Обычно дети, не понимая важности тех или иных вещей, просто не могут оценивать различные риски. Большинство даже не знает, что такое смерть, но Луффи, несмотря на свой возраст, наверное, знает о жизни и смерти лучше большинства жителей нашей деревни. И, если ему надо, он без колебаний ставит свою жизнь на кон. Повисло молчание. Макина умудрилась основательно загрузить окружающих ее пиратов. Забавно, как возраст меняет восприятие. Первым, кто нарушил тишину, стал Бен. Мы сами далеко не святые, и повидали немало других убийц, но все они были взрослые люди, ребенок не должен быть убийцей. Сам ты ребенок, раздался недовольный голос откуда-то из-под стойки. Если я маленький и мне мало лет, то это еще ничего не значит. Макина аж подпрыгнула на месте, настолько для нее неожиданно прозвучал голос Луффи, раздавшийся прямо позади нее. Сидящие пираты тоже малость растерялись. Воля наблюдения работала исправно, но без угрозы для жизни. Голос Луффи оказался приглушен, вкупе с захватившей всех историей жизни мальчика, он умудрился остаться незамеченным. Чтоб вы знали, голова мальчика показалась над барной стойкой, некоторые и в 40 лет умудряются оставаться полными дебилами. На таких посмотришь, и складывается впечатление, будто они только вчера родились, и вроде бы говорить умеют, а на деле натуральное детское угуканье и плач. И носит же земля таких дебилов. Мальчик, взобравшись на стойку с ногами и усевшись на задницу, перекрестил руки и ноги.